Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Периодически в нашей программе случаются разговоры о кино. Я все время пытаюсь экспериментировать, поскольку фильм режиссера Жака Ван Дормеля, европейский фильм, фильм, который называется «Господин Никто», к популярному кино вовсе не отнесешь. Этот фильм с треском провалился в прокате. Может быть, потому, что этот фильм, может быть, подчеркиваю я, гораздо ближе к нашему типу мышления, чем к мышлению европейскому. Что это за кино? Это фильм, который представляет из себя, на мой взгляд, красивое, умное, очень продуманное дерево. Фильм «Фантазия», в котором герой, который только что перед нами на экране был ребенком, просыпается в отдаленном будущем, в возрасте 118 лет, и просыпается он в стерильном мире. В этом мире живут бессмертные, они больше не любят, они больше не занимаются сексом, само собой не курят и не пьют. И выясняется, что и это тоже вовсе не так, потому что на самом деле и этот старец, и этот мир оказываются лишь воспоминаниями 9-летнего ребенка. Два потока в фильме двигаются друг к другу. Один поток идет из детства героя, другой из его же старости, ну, или воображаемой старости. Но потоки эти никак не связаны с виртуальностью. Они связаны с любовью, с проживаемым героем, по-моему, 9. Я насчитал 9 вариантами личной жизни с различными девушками, женщинами, детьми и их общими детьми. Так как каждая из этих историй, по сути, себя представляет притчу, то дерево продолжает ветвиться в разные стороны. Пожалуй, вот и все, что можно рассказать, собственно говоря, о содержании фильма. Но в любом случае это снова фильм, как и фильм «Начало», фильм о разветвляющихся, ветвящихся, убегающих куда-то в бесконечных реальностях. В этих реальностях главный герой, которого зовут хорошо знакомым нам с детства именем Немо, как герой Жюля Верна. Господин Никто. И господин этот, как мне кажется, очень напоминает нашу юношескую мечту или состояние души, в которой как бы мы чувствуем себя этим самым господином Никто. И вместо реальной жизни у нас есть только жизнь воображаемая. В фильме знаменитый музыкант и популярный сегодня актер Джаред Лето играет роль Немо, господина Никто. Так, в общем, и не получающего собственного имени. Он так не сможет до конца фильма, или почти до конца, определить, в какой реальности он находится. О чем это кино? Почему вдруг режиссеры, мировые режиссеры, стали снимать фильмы о ветвящихся и пересекающихся реальностях, о встречных потоках времени? Что они хотят нам сказать? Можем мы вынести какой-то урок для наших душ из вот такого, как говорят, современного артхауза, да, авторского кино? Очень красиво и очень профессионально сделанного. И вообще, стоит ли смотреть такие фильмы? Или, может быть, как говорят у нас на сайте, это слишком трудная задача? Разговор наш мы, как всегда, ведем по телефону 495-956-1514. Где 495, код города Москвы, я 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Сегодня для тех, кто смотрел фильм «Никто», господин Никто, слышал об этом фильме, или вообще хочет поразмышлять о том, зачем искусству сегодняшнего дня так хочется путешествовать по иным реальностям или по разным вариантам жизни. 495-956-1514 наш телефон. И мы всегда теперь работаем вместе с нашей страничкой в интернете. Это сайт serebnity.ru, 3W, serebnity, в одно слово. Как слышится, так и пишется, только латинскими буквами. Входите на сайт, там есть кнопка «Форум», нажимаете на кнопку «Форум» и видите перед собой мини-чат, который сейчас открыт передо мной. Здесь можно оставлять вопросы, замечания, сообщения. В общем, все, что вам захочется сказать о фильме, ну или о современном кино вообще. 495-956-1514. Не стал я сегодня ставить, вот кроме того, что вы слышите на фоне, музыку из фильма, а как всегда в нашей программе предпочел найти среди современных исполнителей, ну, скажем так, музыкальный образ, напоминающий мне господина Немо в фильме «Господин Никто». Есть такой персонаж, и интересно, что он появился и стал популярным в 2009 году, примерно тогда же, когда стал популярным фильм, ну, может быть, не стал популярным, но, во всяком случае, публика начала смотреть фильм «Господин Никто». Dust and mortar, water and dust, water and dust. And now I know how did you think I'd leave you here forever? Oh, no, no, no, I don't know, no, no. Just a mortal, mortal and dust, mortal and dust. Now long in dust where you as the moon, but lost him soon, dust and water, water and dust, water and dust. No. Lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, серебряные нити. Ну, вот во время музыкальной паузы тут раздался один из наших традиционных звонков, и меня попросили, я бы так сказал, не стоит ли лучше чего-нибудь рассказать о марксизме. Так вот, я хочу рассказать о марксизме. Вальтер Беньямин, один из основателей так называемого неомарксизма, в 20-х годах, еще в 20-х годах прошлого века заявил, что главное, что в современном обществе остается делать марксисту, это знаете что? Учиться анализировать кино. Потому что это способ объяснить человеку, в какой ситуации жизненной он живет, и какими иллюзиями он пытается, и чем пытаются разрушить его реальность. У нас на сайте и на форуме, между прочим, в числе отзывов и мыслей, их довольно много на форуме, о фильме «Господин Никто», есть несколько вполне раздраженных. То есть люди как бы высказываются не против фильма, а говорят о том, что этот фильм смотреть мучительно трудно. Хотя для меня, например, это вовсе не так. Все наоборот. Для меня этот фильм смотреть, я бы сказал, мучительно легко. Мне нравится откровенно этот фильм. Я смело могу рекомендовать его нашим радиослушателям. Может быть, поэтому, потому что он нравится таким людям, как я, он не обрел своей популярности. О разнице в кино, между прочим, достаточно давно писал Андрей Тарковский. Он говорил, что бывает два типа фильмов. Один тип – это фильмы, которые захватывают сознание и забирают человека целиком. Он погружается в них и отключается. Я, конечно же, назвал бы эти фильмы фильмами опьянения. Да, мы опьяняемся кино, мы приходим в кино и для того, чтобы ни о чем не думать. Есть другой тип фильмов, Тарковский называл их ассоциативным кино. Это фильмы, которые порождают множественные вот такие дерева ассоциации. И таким же фильмом, конечно же, является «Господин Никто». И первую ассоциацию, которую он у меня вызывает, очень интересную ассоциацию, на мой взгляд, он очень похож чем-то. Похож на зеркало Тарковского. С одной очень существенной разницей. В зеркале все происходит в воспоминаниях. А господине Никто эти воспоминания превращаются из зеркала в прожектор, в луч такой, воображающий возможные варианты будущего. Впрочем, это, конечно, далеко не единственная ассоциация, которая приходит на ум. Но все-таки для меня загадочным, очень многозначащим является эпизод, с которого начинается фильм. Эпизод этот документальный. Мне кажется, он, может быть, точнее всего передает суть всего фильма. Эксперимент там такой. В коробку сажают голубя. Ну, живого голубя, птицу. Там находится кнопка с проводками и окошко, за которым зерна, пища. При нажатии на кнопку створка поднимается, и голубь может схватить зерно. Как и большинство живых существ, написано в титрах, голубь быстро связывает поднятие шторки с появлением еды. Рефлекс по Павлову это называется. Но если подавать зерна каждые 20 секунд, голубь задумается. Чем это я заслужил? Если в этот момент он, например, хлопал крыльями, он будет хлопать ими и дальше, в полной уверенности, что это и есть определяющее действие. Мы называем это, пишет автор фильма, голубиным суеверием. Здравствуйте, Максим. Алло. Вот, алло. Да-да, мы слушаем вас. Это город Серпухов. Я хочу сравнить героя из фильма «Мистера Никто» с нашим отечественным актером Янковским в фильме «Приключения барона Мюнхгаузена». Да. Ну, может быть, это не стандартный взгляд на ситуацию. Стандартных... Но там тоже стандартных взглядов, которые он развивает в течение своей жизни и проживает их, как ему хотелось бы. Вы не считаете, что это актуально? Я считаю, что это актуально. А чем? Ну, идет сравнение, и ситуация примерно такие же ветви человек строит. Я бы сказал, ведь капитан Немо у Жюль Верна. Он такой персонаж, Ну, как бы политический. Да, ну, он фантастический. Там, он, не-не-не, да, дело не в этом. Он борется за свободу. Как бы, в общем, Мюнхгаузен в сценарии Горина и фильме Захарова это тоже борец, правда? Вот, как мне кажется, Немо не борец совсем. Вам так не кажется? Немо, капитан Немо или... Не-не-не, герой фильма. Герой фильма? Нет, конечно, я не вижу его борцом. Ну, если только со своими эмоциями. Чувствуется дело в какое-то том... неопределение по жизни. Смотрите, знаете, как интересно. Вот Мюнхгаузен Янковского из фильма «Захарова», он таки создает свою реальность. А Немо, в общем, нет. Спасибо большое, Максим. Вот что сказала по поводу фильма наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Фильм для меня оказался большой образно-символической метафорой разных уровней реагирования на мир и простраивания в соответствии с этим разных сценариев взаимоотношений главного героя Немо с действительностью. В 9-летнем возрасте, когда Немо мечется по платформе с символическим названием «Шамс», между разъезжающимися в разные стороны его родителями, происходит дробление единого когда-то пространства восприятия на три. В фильме они обозначены тремя основными хроматическими цветами – красным, синим и желтым. А для меня они соответствуют чувству мышления и мечте, или пространству воображения, где в виде образов или рациональных планов строится наше ожидание будущего. Собственно, чаще всего мы и живем именно в монохромном варианте восприятия реальности. Ведь часто можно слышать: разумом понимаю, а чувствами справиться не могу. Мои планы и мечты не сбываются. Или наоборот, я добился всего, чего хотел и планировал. Или не надо доверять своим чувствам. А в результате? В результате возможный сценарий развития действительности показан в фильме в виде параллельных жизней Немо с матерью или отцом, в виде разных отношений, семейных и любовных, с различными женщинами. Вчера пересмотрела фильм второй раз, следила более пристально за деталями, с иными цветными вкраплениями в монохромное повествование соответствующего кусочка жизни Немо. И они действительно там есть, эти вкрапления, в качестве свернутого намека, переплетения цветов. Но ведь они остаются без внимания, и в результате, как предупреждение, тупиковое развитие каждого из трех вариантов жизни Немо. Поезд уходит, и мальчик останавливается. Раньше он не мог сделать выбор, потому что не знал, что будет потом. Теперь знает, и потому не может, говорит белый старец. И Немо выбирает собственную дорогу. Он делает шаг от потенциальных жизней в реальность. Он делает самостоятельный выбор. И на его пути, как лозунг, замечательная надпись «Уступи дорогу». Наверное, тем самым намеком, иным возможностям, иным взглядом на знакомую ситуацию. И желтый лист, и встреча с Анной у маяка, и время, пошедшее назад. Все это как рождение самостоятельной индивидуальности. Выбор самостоятельного творческого синтеза трех основных цветов и рождение уникального, единственного цвета личности. Только тогда никто может стать кем-то. Вот ведь интересно. Ну тогда... Это когда? Более того, белый цвет опять ассоциация с зеркалом. Это цвет отраженный. Что же надо Немо для того, чтобы... Ну, как бы вернуться в реальность или свернуть вот эту вот воображаемую реальность до нужной ему точки. В фильме использовано в том числе там много всяких разных научных и псевдонаучных идей, начиная с платоновских. Всего даже не перечислишь, но самое главное, что все начинается с... что смысл заключается, событий заключается в том, что вот эта вселенная, созданная в фильме, она пульсирует. Да, то есть предполагается некоторый, не первичный взрыв, а первичная пульсация. Сначала вселенная по принципу нарастания энтропии расширяется до какого-то момента времени. Этот момент времени в фильме обозначен четкой датой. Вот до этого момента доживает 118-летний старец, и все начинает сворачиваться обратно. Как бы, и это с момент сворачивания обратно, похоже, помогает все-таки Немо среди вот этих выборов разных реальностей обрести какую-то одну главную реальность. Вот я и все время пытаюсь понять, какую именно. Между прочим, наша слушательница Екатерина очень точно соотнесла как бы вот события фильма с русскими сказками. Екатерина, город Москва. Фильм «Господин Никто» я смотрела с интересом. Не столько из-за сюжета, сколько из-за ярких образов. С самого начала фильма я уловила в нем присутствие важных архетипов. Ну, во-первых, три девочки, которые впоследствии станут предполагаемыми женами главного героя, очень напоминают архетип трех ведьм – блондинки, брюнетки и рыжей. Когда он первый раз встречает этих девочек, они одеты в разные платья. Одно красное, другое синее, третье желтое. Как известно, соединение этих цветов рождает белый цвет. Один из главных сюжетов фильма – Немо в старости. Это белый старец, весь седой, в белой одежде, находящийся в белой комнате. Он общается с двумя собеседниками. Первый, по всей видимости, психиатр, который вводит его в транс, произнося слова «Вспоминайте, вспоминайте». Психиатр одет во все черное, лицо его украшено татуировкой. Его можно ассоциировать с африканским шаманом, но можно и с нашим Кощеем Бессмертным. Так и есть. По фильму «Старик Немо» в предполагаемом 1902 году последний смертный, который должен умереть естественной смертью. Остальные люди с помощью какого-то научного ухищрения являются бессмертными. Становится очень жалко старенького дедушку, который вот-вот должен умереть и который, вспоминая свое прошлое, не может вспомнить точную последовательность своей жизни. Он скорее вспоминает разные возможные варианты событий, которые могли бы произойти, прими он то или иное решение. Жалость старику проходит, когда он демонстрирует свое убеждение в том, что все параллельные ветки его жизни реальны. Белый старец показывает другому своему собеседнику, журналисту, нереальность окружающего мира. Исчезают небоскребы, остается только море. Мне почему-то этот момент в фильме напомнил другой славянский миф о Беловодье или Китежграде. Мне даже показалось, что режиссер пытается нащупать этот архетип в своей душе. Фильм по своей структуре образов очень славянский. Тот момент, когда мальчик должен выбрать между отцом и матерью, очень напоминает распутье трех дорог. К матери пойдешь, любовь найдешь, с отцом останешься, коня потеряешь. Оставшись с отцом, он из-за несчастной любви то с мотоцикла падает, то, не выдерживая истерики жены, поджигает машину, то рядом с ними взрывается бензовоз, то он на машине падает в воду. Уже в самом конце фильма мальчик остановится. Он не бежит за мамой, он не возвращается и к папе. Он стоит между разрывающими его родителями и видит третий путь. Это тот путь, на который не побоялся поехать Илья Муромец, там, где убитым быть. Но это и есть путь истины, и только смелый, у которого нет страха смерти, может осилить его. И этот человек Немо, он в своих реальностях пережил множество вариантов своих смертей. Образ этой дороги, увиденный мальчиком, мне кажется, эссенцией этого фильма. Дорога уходит вдаль, проектируя бесконечность. Рядом с дорогой растет одиночное дерево. Удивительно, но точно так же я в своих видениях видела этот путь. Он, как и на карте Таро «Сумерки», пролегает между двумя башнями, двумя антиномиями. По Шекспиру это «быть или не быть», по фильму это «расстающиеся родители». Спасибо. Вообще, ну, раз уж я психиатр, то мне, конечно, понятны чисто психиатрические ассоциации фильма. Они, кстати говоря, вполне ключевые. Вот обратите внимание, кто, те, кто видел, или те, кто будет смотреть на жутковатого психиатра-шамана из будущего. Он действительно шаман. Все лицо в мрачной татуировке, движения, напоминающие движения шаманского танца. Знаете, что это такое? На самом деле, это такой кич, психиатрический кич. Чем дальше мы уходим в мир рыночной экономики, тем больше психиатр пытается быть похожим на шамана. Да, там накладывает на себя татуировку, приплясывает. В общем, много чего делать. Это товар, который продается. В результате, а мне кажется, что то, откуда берется кич, тоже вопрос где-то существующий в этом фильме, как бы на подложке. И вопрос в действительности, как, опять же, я думаю, невероятно важный для нас. Ну, давайте попробуем подумать после еще одной коротенькой музыкальной паузы с другим капитаном Немо. Kiss my name, mama, in the afterglow, when the grass is green with grow, and my tears have turned to snow. Well, I'm only a child, born upon a grave, dancing through the stations, calling out my name. I'm trying to be sane, I'm trying to kiss my friends, and when broken, make amends. Oh, kiss my name. The curtain's wide, the turtle doves embroidered light, as I lie murdered in ground, rain compacting sudden sound, the songs I sang the years before. Kiss my name when it was my time to reign upon the cold that I became. Психиатрические ассоциации здесь важны, потому что существует точка бифуркации, распадение жизни героя, распадение жизни Немо. Она на психиатрической модели как бы построена, даже не сомневаюсь в этом, на модели double blind, двойной зажим. Это ситуация, когда ребенок не может выбрать, с кем ему оставаться, с отцом или матерью, или когда родители дают крайне противоречивые указания. Ну, например, требуют, чтобы ребенок читал книжки, а сами их не читают. И так далее, и так далее, и тому подобное. А в этой ситуации Немо и становится Немо, то есть уходит белый свет, и все варианты жизни, которые возникают у него в воображении, становятся равнореальными. Но чем все-таки эти варианты жизни определяются? Скажите, пожалуйста, Валя. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Мне кажется, что это фильм о суеверном выборе, о скитаниях души. Или, например, там ступенях развития личности, да? Ну, так какая ступень-то? В чем ступенька? Ступенька последняя? Первая, последняя. Какие ступени развития личности? Ну, вот... То есть, в общем, там у него, ну, там 9 вариантов жизни. Жизнь с отцом и с 3 женщинами. Ну, жизнь с отцом, допустим, детство, а вся остальная жизнь, она определяется тем, с какой женщиной он живет. Разве нет? Да. Ну, но выбор, который он делает в пользу какой-либо женщины, да, или реальности, он же обусловлен, например, в отношении девушки в желтом платье Джин, он самоутверждающий, то есть он по реальности девушки в голубом платье. Не согласен. Да, он там лежит, у Джин, он богат в этом варианте судьбы, лежит у бассейна, и все время сообщает Джин, что, или если они сейчас вдруг сходу не путаю ничего, по-моему, это Джин, и все время сообщает Джин, что он, в общем, как бы чувствует себя как-то не тут, что его на самом деле тут нет. Хотя он находится в зоне того самого комфорта, который является просто пределом мечтаний нашей страны. Ну, там дом, машина, счет в банке, красивая жена, бассейн. Там именно бассейн, в первую очередь, бассейн. Мне это, кстати, еще и ностальгию Тарковского напомнило, потому что как бы он там чувствует себя чужим, он пытается все время как-то вновь выбраться оттуда, вновь родиться, опять перейти в иную. Каждый раз полагается на случайность или на, как это по-другому называется-то? Да, наверное, случайность. То есть это же кошмарный сон, который повторяется. Простите, какая нафиг случайность, когда там случайности это три женщины? Он их видит ребенком, трех девочек, сидящих на лавочках, в трех разных платьях. А дальше он с ними, со всеми живет, с каждой, как с женой, в отдельной своей реальности. Ну, вопрос-то в том, какая реальность правильная? Какая? Реальность, в которой он находит веру, а не суеверие. То есть он отвлекается. Ну вот. И она какая? Определение очень точное. Она встреча у маяка. Потому что он перестает. То есть это... Ее зовут Анна, по-моему, да? Да, Анна. Это Анна. И снова, понимаете, значит, этот старик 118-летний доживает до точки, когда мир начинает сворачиваться обратно. Но ведь это тоже скользящая ситуация. То есть, ну вот они встретились с Анной у маяка. Это и есть реальность? Он же сейчас, мир будет продолжать сворачиваться с такой же скоростью. Он, на самом деле, мне кажется, под сворачиванием этой вселенной имеет в виду, что, ну вот в момент этого сворачивания человек, наконец, может выбрать подлинную реальность. Но подлинная реальность оказывается только женщиной. Разве нет? Спасибо большое, Валя. Еще одна ассоциация. Если уж говорить о фильмах Марка Захарова, то тогда ассоциация с обыкновенным чудом. Как бы медведь, который благодаря любви возвращается своей подлинной реальности. В обоих фильмах эта подлинная реальность является любовью, то есть женщиной, настоящей любовью. Вообще говоря, это очень интересная такая штука, потому что в абсолютно реальной жизни так, видимо, сейчас неосознанно считает большинство мужчин. Для того, чтобы он, мужчина, воплотился в реальность, требуется женщина. Иначе он в реальности не укоренится, якоря там не останется. Он улетит куда-то там, 118-летнего старца или еще куда-нибудь. А, к сожалению, и в фильме, и в реальности на этом все как-то и останавливается. Вообще, если вы помните... Ассоциация не совсем фильмовая, конечно. Но если вы помните, Богу, Отцу, вообще говоря, понадобилась тоже женщина, девственница, для того, чтобы воплотить в реальность своего сына. Хотя, казалось бы, по космическим меркам, он вот только что создал человека из праха земного. Как бы, и в общем, ну дунул, плюнул, и все. А тут зачем-то Благовещение, ангел, как бы непорочное зачатие. Действительно, как-то не воплощается мужчина в реальность без женского принципа. Для того, чтобы воплотиться, нужна женщина. Для того, чтобы хвастаться или выпендриваться чем-то, нужно это делать. Ну, хотя бы перед кем-нибудь. Здравствуйте, Сергей. Алло. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Вот я слышу разговор просто о душе. Как бы, И тем не менее, ни слова о создателе. А мы разговариваем о мастерах кино, там, всяческих. Так мастер кино, по сути своей, это и есть модель создателя. И вот в одном Сергей абсолютно прав. Бога, создателя, там нет. Там есть только один капитан Немо. А точнее говоря, господин Немо. То есть капитан Никто. Понимаете? Я думаю, что это фильм о нас с вами. Это фильм о том, как жизнь незаметно стала состоять из одного только воображения. Только из одних придуманных ценностей, которые больше не имеют отношения к Богу по Сергею, к экономике по Марксу или к природе по, не знаю, если хотите, Дарвину. Мы создаем себе некоторую систему виртуальных ценностей и гонимся за ними. Ну, в чем сущность финансового кризиса? Ну, в общем, в том, что возникли придуманные деньги. Да, и как только... Да, один человек продает кредит, как говорил Жванецкий, когда-то воровать-то надо с прибылей, а с убытку-то как тут наворуешь? Кризис был неминуем. Система распространенного массового китча. Мы торгуем воздухом, ценим воздух, опираемся на воздух. Нет никакого творца в фильме «Господин Немо». Он опирается сам на себя, на 9-летнего мальчика. Точнее говоря, там даже и творец в действительности есть, только он как бы по Платону. Потому что все начинается с того, что там маленькие души на небесах, они спускаются на землю, как бы, и перед рождением к ним ангел прикасается пальчиком, и они забывают полностью. От этого под носом появляется ямка. И дальше человек все это, всю свою небесную жизнь забывает ради жизни земной. Понимаете, в чем проблема? Немо спящему, там, это вариант жизни такого немо-хиппи, что ли, или немо, ну, в общем, нищего немо, нищего Джареда Лето. И вот он лежит на лавочке и ждет свою возлюбленную. Она должна воплотить его в реальность. В общем, ему совершенно нечего ей дать, кроме любви. Ей нужна любовь, и ему тоже нужна любовь. Но может ли быть любовь достаточной? Не иллюзия ли она? Ведь вот эта постоянная смена вариантов искренней, настоящей любви господина Никто, которого играет Джаред Лето. Большинство из нас перестают писать стихи в юном возрасте, потому что мы осознаем чрезмерную трудность этого занятия. За всем этим должна стоять, ну, какая-то цель. А цель всегда является верой. Поскольку вера в справедливость, в свою какую-то политическую справедливость 19 века вела капитана Немо у Жюль Верна. И вера всегда лежит как ось внутри человеческой жизни. Человек, который ходит по кругу в фильме Жака Ван Дормеля, это человек хороший, добрый, чувствующий. Он каждый раз любит искренне, только ему нет зачем. Он привык, как голубь, с которого начинается фильм, привык хлопать крыльями. Да, помните, я сказал, что написано в титрах? Если в этот момент он хлопал крыльями, он будет хлопать ими и дальше. В полной уверенности, что это и есть то действие, за которое ему дали зерно. Ну, правда, наша жизнь основана сплошь на чем-то искусственном. Для того, чтобы прорваться через это, нужно задуматься. А это трудно. Этим и хорош фильм «Господин Никто», который я всем вам желаю посмотреть. А поскольку такого рода кино, ну, как бы, позволяет прорваться сквозь реальность, вот эту искусственную реальность китча, к чему-то подлинному, которая на самом деле, я думаю, Сергей прав, в действительности носит название веры. Спасибо всем, кто нам позвонил. Спокойной ночи. Is dancing, she's the Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river, where the fire was searching for a waterway home. Glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe.